Или вам какие-нибудь озарения, хочется что-нибудь спросить, узнать, поделиться. Мне озарение пришло насчет того, о чем вы говорите. Ты посмотрел кусок блока мастерской? Сегодня скинь. Я просто читал категории пассажиров. Не поможет. Я тоже их 3 года пытался понять, так и не понимал. Пока не добавил в гештальт коммуникации, я 3 года их реально неправильно интерпретировал и толковал. Это вообще, ну... Я их поэтому не говорю. Вот. А там реально рабочая модель. Проверяю. Вот это как раз из третьей коммуникации, из третьей темы. То есть, говоря про себя, отпадают первые два. Нет. По сути. Нет. Ты сейчас не понимаешь, о чем ты, посмотри видео и поймешь. Запиши, я не жалобщик. Что, жалобщик это тоже? Я не жалобщик, вот пиши прописи. 100 раз. Да, 100 раз. Пиши, я не хочу писать, что я не жалобщик. И ты хочешь или не хочешь писать? Про жалобщик писать. Подожди, давай. Не хочешь, да? Я не хочу писать, что я не жалобщик. Мне твое, мне твой мотив. С чего это я жалобщик? А вот это жалобщик. Прости меня, жалобщик. Я не хочу писать. Это я пошутил. Слушай, ты что, по интонации не понял? Он заставляет меня писать, что ли? Вот да, заставляет меня писать, что я не жалобщик. Вот это жалобщик. А я не хочу писать, что я не жалобщик. Это блеймер. Да вот надо тренировать. Я жалобщик. Нет, это жалобщик, кстати, да, что еще? Да, это жалобщик. Одну интересный спор. Я думаю, Да. Самая яростная борьба это обычно нет по поводу того, когда уже забыли, зачем это делается, и вот грызутся на уровне того, что. Классическим примером выступал поздний Советский Союз. Когда зачем было очевидно провальным, про это нельзя было даже говорить про мотивацию. А вот. Модели, мотивы и так далее становились самоценными. Ну и там Северная Корея. Когда любую статью или любое произведение надо начинать цитатой из Ким Ир Сена. Обязательно. Да. Мне пришло озарение, но, собственно, оно было озвучено до перерыва. Вот. И на днях я прочитал, закончил книгу читать Ли Мин Бака, это президент Южной Кореи, про то, как он очень долго и упорно старался, и у него в жизни все получилось. Да. И я так думал, что если долго и упорно стараться, то коммуникация будет отличная. Если она не отличная, она над собой еще больше работает. Да. И я знал, что когда-то же это приведет к успеху. Да. Вот. А сейчас понимаю, что, видимо, надо по-другому. Жалобщик. Нет. На самом деле интересно, потому что в этом проблема очень успешных, очень упорных людей. Да? То есть они продолжают еще больше, еще сильнее работать над тем, что они делают. То есть если они не ставят критерия, с какого момента перестать копать, то так можно копать всю жизнь. И тогда весь мир окажется виноват в том, что ты не докопал. Они забывают про собственную волю, что они решили копать. И они должны ответить сами, на какую глубину копать. В какой момент? Ты удивишься. В любой. Но желательно до того, как начнут что-то. Нет, все равно когда. В любой. В любом человеке есть один момент, здесь и сейчас. Просто смотри, я сейчас я столкнулся с арсенальным паттерном, дальше я не могу объяснить. У меня есть знакомый, кто занимается внутренностью, и очень часто это все дело будет остановиться, наконец, в своем. Нет, второй. Некорректно. Ты с ним... Во втором типе коммуникации. Как ты должен с ним построить контактную коммуникацию? Да, точно нет. Нет. Никогда хочешь. Создать ущерб. Слушай, слушай, а ты вообще готов рассмотреть альтернативную версию? Если он не готов, это грустно, ты ничего не можешь сделать. Ты можешь только задавать ему этот вопрос. Слушай, а ты в принципе хотел бы рассмотреть альтернативную версию? Ты ему уже говоришь остановись, ты уже относишься к нему как к объекту. Ты не спросил его, хочет ли он это. Понимаешь? Да, попробую. То есть смотри, это парадокс. Это парадокс неконтактной коммуникации. Как только ты говоришь, вот я человек, и говоришь, сейчас я тебе объясню, как правильно выстраивать контактную коммуникацию, ты говоришь одно, а демонстрируешь вот это. Все, что ты можешь, это продолжать периодически спрашивать. Хочешь ли ты? Тогда ты по содержанию, может быть, не достигаешь результата, но сам собой показываешь, как надо. Хочу перефразировать. Я могу спросить прямой запрос. Давай. Я хочу наконец это закончить. Окей. Хочешь, подскажу, как надо? Я ему говорю. Ты спрашиваешь его, хочешь ли я тебе подскажу, как надо? Я сейчас подожди. Ты что его спрашиваешь после этого? Он говорит, я уже хочу наконец это закончить. Ты ему что говоришь? А я не помню, что. Вот ты, скорее всего, там должно быть, делай то-то, то-то и то-то. Но суть в том, что в принципе его подходит, он определяет, если я на чем он закончил, доходит до этого момента, решает, что да, я определил. Но я определил плохо и переставляет себе еще дальше. Нормально. Просто нет внешнего критерия проверки. То есть, если, ну, в пределе, это будет навязчивость, он будет мыть руки 800 раз в день. Потому что они будут помыть. Критерий нет. То есть, нет критерия выхода, пожалуйста. Будет мыть 800 раз в день. Ну, то есть, в пределе это надо будет лечить. Если он до этого дойдет. Мало же. Скорее всего, это в границах нормы, но в принципе. Так, честно. Я говорю, когда я себе не спрашиваю, ну, не спрашивайте его, который тебе вопрос задавал, спросить, а... Да-да-да, не помню, какой вопрос. До какого момента ты хочешь дойти? Нет, это опять вот это. Я просто попомнить ему критерии. Это опять вот это. Сам ставил. Вот это. Ты по содержанию уточняешь. Пользу делать по содержанию. А по форме ты учишь его, что он буратинка. Понимаешь? Многие люди начинают диалог с фразой «Ты не прав». Ну, например, ты не прав. Если эта фраза, кстати, она, кстати, довольно безопасная. Я считаю, что ты не прав, ну-ка объяснись. Это вполне контактная коммуникация. Да, по причине, я тебе сейчас объясню, как надо. Как ты не прав. Да, как именно ты не прав. Вот там, да, там уже. Понимаешь, принципиальный вопрос. Ты действительно хочешь, чтобы он сам нашел ответ? Или ты хочешь подсказать ему правильно? The right answer. Значит, если там есть правильный ответ, ты играешь в противника. И берешь на себя его ответ. То есть, в моем случае получается, что я формально услышал мнение, но начинается долго с решения. Ты формально услышал запрос, но ты не дал человеку иметь свободу воли. А ты думаешь, ты его волю забрал себе, ты присвоил себе право решать. По-хорошему с алгоритмами во втором. Да. То есть у них должен быть алгоритм, у них должны быть четко сформулированные критерии. И, причем объясню, это псевдо-второй, я бы так сказал. Ты один раз проверяешь, что они действительно этого хотят. При приеме на работу. Они тебе заявили вначале, что да, мы хотим делать то, как ты нам говоришь. И ты периодически можешь их спрашивать раз в две недели, вы все еще хотите делать, как я вам скажу? Вы все еще замотивированы? Вот этой проверки будет достаточно для сотрудников. Во всем остальном это будет псевдо-второй. Можно прямо так говорить, вы все еще замотивированы, да? И это будет нам. Да? Вам все еще интересно, вы все еще хотите работать? Тогда давайте, если вы уже почему-то не хотите, скажите мне об этом прямо, не надо играть в игру. А во всем остальном руководствуешься псевдо-вторым вариантом, с алгоритмом. Все равно про нас партнер, это только в третьем, конечно. А у меня часто возникает пытаться случаях, а второй вариант в работе с сотрудниками, с подчиненными, и он, вот Google с его вот этим днем самостоятельной работы на чем хочешь, он не, это разве не третий вариант? Нет, это второй. Это я даже не собираюсь спрашивать тебя, хочешь ли ты над чем-то работать в пятницу. Ты обязан над чем-то своим работать в пятницу, дружище. Твое мнение меня в этом смысле не волнует. Но ты имеешь возможность выбрать. Согласие при Но при приеме на работу ты под это подписался. Да, договор. А? Не совсем. Это однократный выбор. То есть, это, ну, периодически. То есть, они при приеме согласились на правила Google. Это был добровольный выбор. Да? Вот если бы мы его спрашивали, слушай, а тебе вообще нужна пятница на работу над своим проектом или не нужна? Вот это был бы третий. Я не собираюсь спрашивать сотрудника, нужна ему пятница или не нужна, это не третий, это второй. Я говорю, в пятницу ты делаешь вот это, а вот над чем работать выбираешь? Получается, это то, что ты СО делаешь, это второй. Абсолютно. Абсолютно. Это второй. Просто проверить. Абсолютно. Не помнят, меня совершенно не интересует, хотят они или не хотят. Давай так. Меня интересует, хотят они или не хотят, есть в плане акцепта. И вот если они хотят, тогда я с ними общаюсь. Программный модуль. Да. Если они готовы на коммуникацию. То есть, если бы я им сказал, проходите соло на клавиатуру, вот деньги, вот приходите в эту комнату, вот сидите, я вас буду контролировать, это был бы второй. Я им говорю не так. Если вы разделяете мою идеологию и сами хотите работать над собой, покажите мне это. Я хочу вас это видеть. Если вы, если захотите, не захотите, не показывайте. То есть де-факто это вот такой вариант проверки на третий. Дмитрий, а все-таки вот для меня как-то не совсем понятно осталось. Вот то, что мы утром обсуждали, то есть с сотрудниками, они должны быть самотивированы? Или создать контекст? Сотрудники должны сами хотеть. Сами хотеть. Они не должны быть никем замотивированы. Лингвистическая форма пассивного залога подразумевает, что они объект, а их кто-то мотивирует. Они должны быть замотивированы. Они не должны быть замотивированы. Они должны сами хотеть и сами себя мотивировать. А мы должны создать, найти таких людей, которые сами себя к этому мотивируют. Но по сути, вот вы только что говорили, что сотрудники это второй тип. Нет, это псевдо второй тип. Потому что мы каждый раз проверяем, хотят ли они все еще продолжать это делать. Это псевдо второй тип. Хороший тип. Но мы не можем каждую секунду задавать им вопрос. Слушай, а ты вот прямо сейчас хочешь пойти сделать следующее задание или не хочешь? Это перебор. Но раз в месяц мы можем задавать им вопрос. Ты все еще планируешь? Вот ты еще все замотивирован работать? Мы не можем делать это каждую секунду. Слишком сложно. Опять же, обратите внимание, здесь может сложиться ошибочная интерпретация, что третий вариант лучше чем-то. Что он хороший или правильный, да? Я абсолютно с этим не согласен. В разных контекстах применимы разные типы мотивации. Например, в армейской учебке третий тип не прокатит вообще. Не будет работать тупо. Тупо не будет работать. Второй, да. Третий, нет. Ну, с армией вообще странно. Третий не подразумевается. Абсолютно. Третьего там не подразумевается. В армии там в основном первый. Нет, второй. Второй. Там один делает с другим, как с объектом. По вечерам первый. Долдаст бюргер. Давай без этого. Армию, хиненность. Да. Все же знают, чем заканчивается разговор про армию. Я еще не знаю. Первым способом. Вообще весь этот разговор. Мало гоняют. Кстати, жаль, нет, Леша Верютин, он бы сейчас рассказал, как там все нормально. Единственный справа, человек, который первый способ прошел лично. Ладно, да. Понятно? Понятно. Хорошо. А сейчас я вам хочу дать достаточно интересное задание. Вам нужно будет объединиться в тройки, в которых партнер А спрашивает у партнера Б, что партнер Б с его точки личной точки зрения делает плохо и неуспешно. То есть плохой, негодный партнер. Да. Что с точки зрения, что субъективно партнер Б кодирует как неудачный навык? Да. Понятно? Партнер С только за этим наблюдает, вообще никак не вмешивается, только наблюдает. К Кстати, в этом отличие обратной связи высокого качества СВК практика от обратной связи на уровне мастера. Обратная связь на уровне мастера дается через контактную коммуникацию. Я вижу, что ты сделал это, уважаю твое право так делать, при этом я делаю так-то, и мне кажется, что есть адекватный способ такой. Точка. Могу. Просто все три типа поговариваешь. Я вижу, что ты сделал это. Я либо, ну, то есть, моя мотивация была бы сделать так же или сделать по-другому, но моя мотивация вот в этом. Но так как я видел, что ты сделал это, расскажи про свою мотивацию. Это вопрос был. То есть, если у СВК практика это утверждение, ты вот это сделал хорошо, вот это сделал плохо, вот это сделал хорошо, то у СВК мастера должно быть вопросом. Я видел, что ты сделал это. Я бы сделал так же или по-другому, то есть вы описали контекст. Мое намерение было бы вот таким. Я не знаю, почему ты это сделал, расскажи про это. Достоверного нет, получается. Там нет достоверного. Это вопрос. То есть ты рассказываешь про свою картину мира и честно задаешь вопрос, а почему человек, ты это делал. Он сам у себя в голове решает, что достоверно, потому что у него появляется какой-то выбор. Вот это мастерское уважение к мастерскому уровню партнера. Да. Можно конкретный пример быть с объектом? Можно. Объекты приводили с человеком. Я хочу услышать. А, да. Окей. Ты сейчас задал мне этот вопрос. Да, я хочу услышать конкретный пример. Ты вот мне этот вопрос задал. Да. Я понимаю, что ты это сделал, но я бы на твоем месте, вот если бы я лично сидел в зале и задал вопрос, я бы сначала предложил три решения, потому что для меня это значило бы уважение к тренеру, для меня лично. И я не знаю, почему ты задал этот вопрос, не предложил три решения. Расскажи об этом. Я задал этот вопрос, не предложив три решения, потому что не хотел занимать так много времени, которое бы потребовало для приведения трех решений, поэтому решил ограничиться самим вопросом. Да, одним вопросом. Спасибо. Ну, ясно. Ну, вот. Вот это и был... Нет, это уже не требуется. Это мой был комплексный эквивалент, и я не запрашиваю статус. Я говорю про свою картину мира, про свою стратегию, и запрашиваю его стратегию, какая она есть. Я ничего не собираюсь менять. Это вопрос. И теперь для меня вот эта коммуникация в плане обратной связи является закончена. Ясно. Это было отлично. Ну, потому что, как вы понимаете, вот вопрос о том, почему так много разговорного жанра. Потому что я всегда показываю примеры прямо сейчас, когда говорю. Потому что единственное, что работает. Потому что никакая теория вообще не работает. И люди все равно не всегда это видят прямо онлайн. Но я всегда показываю этот пример прямо онлайн. Да, вот. Поэтому мне гораздо важнее делать это в таком формате. Окей. То есть партнер А задает партнеру Б вопрос, что ты с твоей субъективной точки зрения делаешь неуспешно. И тот что-то рассказывает. Ваша задача сделать две операции. Операция номер один. У себя в голове переформулировать паттерн с отрицанием. То есть, вместо того, чтобы человек говорит, вот я постоянно разбрасываю вещи, у меня дома чудовищный бардак. Да? Вы переформулируете это на крайне успешная стратегия, как специализированно размещать вещи не на тех местах, где они должны быть. Это должно быть очень успешным человеком в том, чтобы класть их не туда. Понятно, да? То есть, первое, вы переформулируете это на то, какой успешной стратегией это является. Как у тебя получается не иметь в своем окружении? Совершенно верно. Как у тебя получается не иметь в своем окружении людей, которые тебя восхищают, у которых ты постоянно можешь чему-то учиться? Как тебе так здорово получается? Как ты настолько... И это не ирония в данном случае. Это совершенно искренний мой мастерский вопрос. То есть, как ты пошагово это делаешь? Я сказал, у меня есть папочка для друзей. Я периодически оттуда модели кому-нибудь скидываю. Это меня особо достает. Вот. Я прям с удовольствием бы заимел там такую модель, чтобы кому-то ее отослать. Посадив на хвост крайне позитивной стратегии. Ты же, помнишь, ты спрашивал меня, как манипулировать людьми? Так вот. Тут есть одна история. Мне просто хотелось, чтобы ты ее прочитал. Она про то, как манипулировать людьми. Но, пожалуйста, прочитай ее крайне внимательно несколько раз. Потому что она ответит тебе на вопрос, как манипулировать людьми. И дальше ты дым вот эту метафору, стратегию в виде метафоры. Для друзей. Вот. Так. Весело. Потому что, еще раз, на уровне практика предполагается, Вот чем отличается уровень практики от уровня мастера принципиально? На уровне практики предполагается, что экология, мы о вас заботимся, мы даем только те паттерны, которые безопасны и так далее. На уровне мастера мы имеем собственное намерение, уважаем ваше. То есть, какую сторону силы вы выбираете, самое интересное, какую сторону силы я выбираю в любой момент времени, это теперь зависит только от меня. Вы сами о себе позаботитесь. Это гораздо больше уровень уважения, но и ответственность. Можно вопрос? Вот если, например, твой друг, у него запрос, он говорит, я постоянно с девушкой себя ругаюсь. Что еще? Я ругаюсь, мы с девушкой ругаемся. Да. Я же не могу ему сказать, как ты так, какой талантливый, что ты... Да. Что ты еще расскажи мне об этом. У меня все очень хорошо, но у меня есть еще один знакомый, у которого все тоже хорошо, я не хочу, чтобы у него все было хорошо. Это она. Расскажи, как ты это делаешь, я его научу. Он говорит, это она. То есть я у него спрошу, значит, найти такую нужную? Нет, окей. Значит, первый шаг в стратегии. Сместить референтный индекс на нее и быть жалобщиком. Окей. Это второй шаг. Первый шаг понял. Второй шаг. Да? О, бросать трубку, да? То есть, не, вот, то есть слушать то, что она говорит, не заявлять собственное намерение, раньше, чем заявил собственное намерение, бросать трубку, да? Отлично. Следующий, там же следующий, постоянно, то как дальше? Когда в какой-то момент говорит, говорит, нет, это же не так, все не так. Не-не, все, я понял, спасибо, я понял. Все, да. Давай, как вообще дела, да? Понял. Да, вообще, как живешь? Ладно. То есть вы переформулируете стратегии на успешные. Потому что нет неудачных стратегий. Это все стратегии успешного достижения другого результата. Они просто альтернативно одаренные, понимаете? Это просто так всегда. Трассы, три, ну сейчас вот в три стороны. Я еще не до конца его закончил. Это первое. И второе, вы прописываете по толку эту успешную стратегию. То есть для того, чтобы гарантированно все вещи лежали не на своих местах, а в специально предназначенных кучах, нужно сделать что? Чисто теоретически, я не проговорил конкретно. Но я знаю, как я это делаю. Там, первое, нужно войти, сориентироваться по контексту на саму вещь, да, снять вещь и обязательно положить ее ровно там, где снял. Принципиально важно, не перемещать ее никуда. Можно кинуть. Ну, нет, ну там, где вот. Точно. Или на люстру. Нет, это заморочено. Это куда-то перемещать. Надо же взять и положить там, где снял. Знаешь, вот там тут же, тут же. Вот. После этого, когда ты сделаешь шаг. Eventually, да, оказываешься абсолютно голым. Явным образом, потому что в какой-то момент оказываешься голым посреди развала. Да? Что нужно сделать? Нужно пойти, но почувствовать там дискомфорт или холод, и подойти к любой из куч, где должен содержаться какой-то объект, которым можно прикрыться. Которым может оказаться полотенце, шорты или халат. Обязательно взять этот объект, намотать его, да, надеть там шорты и ходить в нем. Вот. Повторять эту операцию с любым объектом, попадающимся в поле действия. Принципиально оставляя его только там, где было завершено последнее действие. Принципиально важно. То есть никуда его после этого не перемещать. То есть взял кружку, пошел с кружкой, допил, где допил, важно. Где допил, там поставил. Значит, ни в коем случае не перемещать. Стратегия выхода. А? Стратегия. А нет, стратегия. Критерии. А? Критерии выхода заканчивается. Критерии выхода спать хочется, идешь спишь. Положил вещь, она исчезла. Нет, идешь спишь. То есть все, наступает утро. Там же, где захотел. Там же, где захотел спать. Спать нет. У тебя все-таки есть обычная кровать. Ну, то есть все-таки для спания есть специальное место. Но не вещь. Да. То есть, но вот те вещи, которые были на тебе, важно положить там же, рядом с кроватью. Важно. Вот. Утром проснувшись, да, совершить три обхода по часовой стрелке в квартиру в поисках чистых вещей. Да, вот это вам, опять же, какие-то из них все-таки должны быть чистые. При отсутствии чистых, да, взять наименее грязное. Да, то есть вот, ну, понятно. Взяв наименее грязное, одеть, посмотреть на это, испытать глубокое кинестетическое неудовольствие. В качестве реакции на это сказать, черт, отвернуться и забыть об этом, и пойти сосредоточиться на других делах, закрыв за собой дверь. Все. Вечером повторяйте операцию. Так каждый день. А все, там нет стратегии выхода. Нет вообще. И, пожалуйста. Эта стратегия гарантированно создать развал очень быстро, даже в самом идеальном уровне простей. Или мы вернем вам деньги. Или говорить, дай мы вернем вам деньги. Если результат не будет достигнут. А там не может быть достигнут результат. Вот стратегия, она fail-proof, понимаете? Все прописанные стратегии гарантированно работают. Если вы ее делаете, вот если вы честно делаете эту стратегию, у вас не может быть порядка, это невозможно. Понимаете? Более того, даже если это гостиничный номер, там, VIP-уровни, и за вами постоянно убирают, все равно они не смогут вам помешать. Тут подтверждаю. Да. Потому что тогда ничего не найти. В такой стратегии ничего не найти? Ну тогда вот в гостинице они убираются. Вот, Ты знаешь, в какой, вот главное. Спрашивай, хотя бы помнишь, в какой. Вот. То есть, вот вам гарантированно успешная стратегия, как захламить квартиру. И вы ее прописываете про толпу. Да? То есть, тут стратегией выхода является просто завершение трудового дня, не более того. То есть, входа, то есть, точка А – это вход в квартиру, да? А экзит – это выход из квартиры. А Т2 здесь как такового-то нет. То есть, она повторяется, вот она вот так цепляется. Записывает партнер С, да? Нет, это партнер Б записывает. Партнер Б это делает. Партнер А отвечает, партнер Б все вот это делает, вот эти две операции. Партнер С смотрит на это и дает партнеру Б мастерскую обратную связь. Понятно? То есть сам человек, который это делает успешно, да, он это себе и прописывает? Нет. Партнер А рассказывает про свою эту стратегию, отвечает на вопросы партнера Б. Партнер Б для него записывает его успешную стратегию там, разваливать или разваливать отношения, или опаздывать всегда, или там, ну, чего там. Ну, приведите примеры таких стратегий. Как планировать? Как просыпать успешно? Планировать. Как планировать успешно свой день так, что... Так, чтобы ничего не успевать, да. И приносить кучу дел на завтра. Да. Как вести ночной образ жизни? Уставать. Быть еще недовольным. Да, и быть еще очень сильно недовольным. Как вести ночной образ жизни, быть уставшим днем и не иметь силы. Ой, да тут дня. Да. Так, прийти домой и не получить ужин от жены. Да, отлично. Отличная стратегия. Гарантированный. Даже если он готов, не будет. Это мастер скидывает. Бонусы, как получить сковородку. 2 часа. И блок, как получить сковородку. В качестве подсказки, подсказка, записывайте это сейчас в хронологическом порядке. То есть, с чего человек начинает, что он делает и так далее. У него могут быть внешние действия, которые мы обозреваем как Е. Это внешние действия. Могут быть внутренние действия. И это может быть внутреннее действие. Например, посмотреть и испытать негативную кинестетику. Тогда будет это внутренняя кинестетика негативная. Да? Поэтому все, что внешнее, мы пишем над линеечкой, над линией времени, все, что внутреннее, пишем под линией времени. Тогда оно иногда будет идти вот так. Понятно? И тогда у нас должна получиться стратегия на линии времени. Иногда что еще вы заметите, что еще вас может ждать в этой записи? У вас может быть действие. Там кинестетика внутренняя по поводу этого действия. Тогда вы ставите стрелочку вот так, по поводу. Да? То есть это не следующее по порядку. То есть я должен прийти, что-то бросить, отойти, повернуться, почувствовать негатив и испытать вину за свой негатив. Тогда у меня будет кинестетика внутренняя, минусовая, это негатив, там была внимание, злость на себя. После этого я испытываю кинестетику внутреннюю, негативную, по поводу злости на себя, чувства вины. Понятно? То есть иногда могут быть мета-чувства. Мета-чувства. Потом устыдиться чувства вины. Например, устыдиться чувства вины и так далее. То есть дальше вы разбираете индивидуальную стратегию этого человека. Иногда, вот есть такой вариант записи, есть вариант записи, когда мета-что-то пишут под. То есть К и минус. Вот такой. То есть, когда оно записано, это хронологический порядок, просто пишется не вперед, а вниз. Ну, чтобы было четче видно, что это мета уже. Понятно? Не во времени, а так. Да, что это не во времени, что это все равно во времени. Оно все равно исполняется так, и так дальше. Но оно относится вот к этому. Это упрощает запись просто. Привожу пример. Как крайне успешно испытывать любой уровень стресса по поводу бытовых ситуаций? Да? Гарантирую. Стратегия. Вы берете что-то. Вы, давайте так, шаг один. Запуском стратегии Т1 является наличие мотивации. Мотивация что-то сделать. Появление мотивации, кинестетическая внутренняя мотивация, это Т1. Понятно? Появилось желание что-то сделать. Это почти вся внутренняя стратегия, кстати. Это результативная? Нет. Но она очень результативная, но позитивная я бы не могу. Все равно, появляется мотив что-то сделать. Все равно что. А? Появляется мотив что-то сделать. Хочется что-то сделать. Следом, ты за этим. А, нет, ты делаешь картину. Ты делаешь после мотива. Ты делаешь картинку. Как это должно материализовываться? Внутренняя картинка результата. Появился мотив, делаешь картинку результата. После этого... Картинка это кинестетика, что ли? Нет, картинка это картинка. Визуально. Визуально. Ты представляешь. ТВ. После картинки ты логически вспоминаешь список из всех вещей, которые были совершены в прошлом, из-за которых выполнение этой картинки может оказаться недостижимым. То есть вспоминаешь список вещей в прошлом, из-за которых выполнение этой картинки может оказаться недостижимым. Список. Список. Только из личного опыта. Да, конечно. Ну, то есть из всего опыта в мире ты вспоминаешь только то, из-за чего это может быть недостижимо. После этого ты испытываешь сильную негативную внутреннюю кинестетику по поводу... причем чувство бессилия очень сильное. Это как бы дальше продолжается. Это тянется. Испытываешь чувство бессилия по этому поводу. Отлично. На фоне чувства бессилия ты создаешь внутреннюю картинку прошлое. Ты создаешь внутреннюю картинку будущего эффекта, к которому могли бы привести вот эти вот результаты. Понятно? Дискретно оцениваешь ее. Дискретно оцениваешь невозможность достижения этого и испытываешь безумное чувство вины и стыда по этому поводу. Вот после сильной негативной эстетики Следи за мыслью, я не буду повторять. То есть то, что ты записываешь, тебе скорее мешает. Следи за мыслью, потом сам запишешь. Оцениваешь будущее и испытываешь чувство беспомощности по поводу невозможности достижения этого в будущем никогда в принципе. Так? И вот эту кинестетику применяешь к любому внешнему действию, которое надо совершить. Ты на практике. Хочешь сходить за мороженым. Так? Ты представляешься, что будет, когда ты будешь есть мороженое. Так? Оцениваешь, что на прошлой неделе у тебя болело горло, а еще от мороженого толстеет, а еще можно испачкаться. Испытываешь по этому поводу безумное чувство бессилия из-за того, что там есть такой огромный список вещей, к которым это мороженое приводит. Представляешь себе, как было бы здорово, независимо от этого, когда бы ты это поел. И создаешь себе картинку невозможности достижения того в будущем, что ты в принципе не сможешь получить в будущем, вот никогда из-за того, что мороженое пачкается, его вообще, в принципе, есть нельзя. Да, и испытываешь поэтому чувство вины и стыда, и каким-то образом выражаешь это во мне по поводу мороженого и чего-то еще. Понятно, да? Занимает это буквально 4 секунды, гарантирует чудовищное качество жизни. Просто чудовищное. Если это повесить на хвост стратегии мотивации, если Т1 это запуск любого собственного желания, понимаете, что получается? То при возникновении любого желания человек вспоминает список прошлого, из-за которого никогда в будущем это не будет достигнуто. Любое желание можно бросить. Вот если эту стратегию вешать на хвост появления мотивации. То есть, когда появляется желание, то... Автоматически запускает эту стратегию без его участия. Автомат. Он это не контролирует. А? Сначала разобраться. Для начала надо видеть, как это работает, и с этим разбираться. Это чуть-чуть усложненная стратегия. Ну, то есть она, вот я специально показал, большую сложную стратегию. Та, которую я писал перед этим по поводу уборки комнаты, была проще. Это почти вся внутренняя, как вы понимаете. Но на самом деле, что вам еще может помочь, она всегда когда-то была внешней. Любая внутренняя стратегия когда-то была внешней. И это, этому когда-то этого человека научили. А как повесить эту стратегию? Да-да. Ага. Кто-то будет не допущен. Да-да-да, все справляются. После таких вопросов. Не, я говорю, не себя спрашиваю. Я понимаю, что ты не себя спрашиваешь. Если родственник, не почти друг. Я не него. Сейчас, секундочку. Обратите внимание, что это значило, что в частности, например, мог быть ребенок, который обращался с вопросом к родителям или к друзьям, или еще к кому-то. Ему он говорил, я хочу мороженое. И в качестве позитивной заботы о нем, для того, чтобы не делать этого прямо сейчас, вместо того, чтобы в контактной коммуникации сказать, я не хочу прямо сейчас покупать тебе мороженое, отвали, да. Что было бы обидно, печально, но честно. Да. Потому что можно с этим столкнуться и как бы сказать, ну ладно, пойду еще кого-то поправлю. Ну, то есть как бы ладно. И он говорит, а ты вот помнишь, что ты еще уроки не сделал, и горло вообще болит? Да ты испачкался в прошлый раз. Помнишь, что это было? Вот. Он на это дело испытывает. Вот это было внешним в свое время. Это были внешние слова. Это было внутренним. Оно так и было внутренним, чувство вот этой беспомощности и бессилия. В ответ на это шло внутренний вопрос, а когда я смогу купить, это был внешний вопрос. Это была АД внешняя. Как купить мороженое, а когда я смогу купить мороженое? Когда в ответ на это, когда выздоровеешь или сделаешь что-то и то-то. То есть ответ, по сути, никогда. Когда перестанешь пачкаться. Когда перестанешь пачкаться, совершенно верно. А какое-то невыполнимое условие. Все, в свое время эта стратегия повторилась раз 5-6-7. Ну, плохо. В значимой аэропортной ситуации, и дальше он приучился сам с собой ее проделать внутри своей головы. Несчастное детство случилось? Детство, отрочество, юность, взрослость, жизнь, да, это индивидуальные вещи. Но важно помнить, что все стратегии внутренние, когда ты понимаешь. Вот, кстати, и ответ, как встраивать. Нет, это не ответ, как встраивать. Ну, по сути, строили ребенка, правильно? Ну, по сути, да, ну, как бы. Приводите стратегию человека. Эта стратегия как гарантирована по факту возникновения желания испытывать огромный стресс, не имеющий никакого выхода и разрешения в принципе. Как постоянно трястись при факте возникновения собственного желания. Да. Нет, картинка нет, видишь. Вот эта стратегия как крайне успешно создать себе безумную невротическую жизнь. Как раз сам факт возникновения желания гарантирует, что то, что ты хочешь, никогда не будет достигнуто в будущем. Приводит к появлению супер-reasonable. Вот такого рода вещи приводят к запрету иметь собственное намерение. То есть получится либо жалобщик, либо супер-reasonable. Можно верить? Супер-reasonable. Убил и съел. Да. Обратная связь будет. Будет отшель. Что-то я смотрю, ты задумался, да? Да, я подзадумался. И по сути то, что вообще надо делать в терапии, вот вообще в терапии, коммуникативной терапии, вам надо делать две вещи. Первое, учить человека, вот эти, относительно вот этих трех параметров. То есть как модель быть идеальным терапевтом. Да, очень просто. Первое. Когда человек выбирает вот эту модель правомерно, помогать ему выстроить успешные стратегии, ну, просто работать с ним. Когда он неправомерно применяет чувства сам к себе, например, я ругаю себя за это, или я в этом виноват, или мне в этом стыдно, прекратить это делать, создать внешний хотя бы воображаемый объект, в роли которого отлично выступают там боги, ангелы и так далее, все что угодно. Внешний воображаемый объект, хоть стул. Вот на этом работает гештальт. Поставь стул, расскажи это стулу, как будто бы это тот человек. Создай внешний объект, не внутренний, внешний. Прекрати циклить на вынос. Это вот с этим. А для вот такого рода коммуникаций, ну, как с объектами, да, создание успешных стратегий, разбор, почему они, и научение человека иметь контактную коммуникацию с теми, с кем он общается. Если эти три задачи решены, все, терапия закончена. Понятно? В втором случае, когда у человека есть стратегии, там будет либо правомерная стратегия, либо неправомерная стратегия. Если она правомерная, то разобрать, как она должна работать. Если она неправомерная, перевести либо сюда, либо сюда. А критерий правомерности? Наличие там другого человека со свободой воли. То есть если у него запрос «я страдаю постоянно, но другой человек в этом не виноват», то как бы окей. Человек вообще об этом знает, и как он к этому относится? Вот мой вопрос. А если я сам постоянно не чищу сковородки, от этого мучаюсь, давайте вот здесь разбираться. А третье, что ты сказал? Третье – это навык контактной коммуникации в моменте здесь и сейчас. То есть конкретно сейчас ты волнуешься насчет того, что сковородки чистишь или нет? Нет, за что? Это не контактная коммуникация. Нет, это первое. Нет, то это просто сейчас... разбор стратегии. Это просто разбор стратегии. А здесь сейчас применим к третьему пункту. Вопрос, к какой стратегии отнести следующее? Я вижу, что человек делает что-то, на мой взгляд, неправильно, неэффективно вот так. И я бы сделал это эффективнее. И я по этому поводу очень переживаю. Либо мне самому надо это делать, либо это вторая вместо третьей. Нет, это вторая вместо третьей. Должна быть третья. Да. Как она будет работать? Я должен подойти к человеку и спросить, хочет ли он узнать мое мнение, как это оптимизировать. Если хочет, тогда предложить. А если не хочет? А если не хочет, тогда продолжать мучиться. Нет. Вот я знал, вот сейчас он работает. Я подозревал. Нет. Есть аффекты, специально предназначенные для исчерпания внутреннего потенциала энергии. В этом случае ты должен испытать горе или грусть. Ты должен пережить горе и грусть на протяжении 5 минут, исчерпав эти... Из-за коммуникации, да? Нет, из-за отказа. Ну вот, не приняли меня, отвергли. Я-то хотел лучше, но не приняли. Пострадать 5 минут и идти жить дальше. Все, ты этим эффектом выжигаешь вот этот потенциал мозга. Мне вот здесь непонятно слово «ты должен». Я вот не понимаю, что надо физически сделать, чтобы это произошло. Вот, как физически сжечь это. Не отвергли. Вот ходите, нагнетать в себе эмоцию, грусть или горе. Запомнить. В случае отвержения. Нет, это не снимает. Именно эмоция должна. То есть вот аффект снимает. Аффект снимает. Тогда получается, у тебя два выхода. Либо человек захотел тебя услышать, и вы поговорили как два человека, либо ты немножко погрустил, пожал плечами и пошел жить дальше. Все. Оба выхода позитивны. А ему это чисто произнести надо, да? Не обязательно. Вот с этим я не согласен. В свое время в гештальте была такая книжка, называется Radical Honesty. Радикальная честность. Когда вот, вот. Если вы в контактной коммуникации, отлично. А если вы на уровне 1 и 2, то это будет мучить людей, вместо того, чтобы помогать. Не надо, не обязательно. Я бы спросил еще раз. Хочешь узнать, что я чувствую по этому поводу? Если говорит, да, ты, слушай, мне грустно и обидно, что ты меня отвергли. Ой, я не хотел это отвергать. На самом деле, просто у меня времени нет, давай поговорим потом. Все, исчерпало. Если человек сказал, нет, не хочу... Можно спросить в третий раз. Нет, можно, но слушай, можно. Хочу. Нет. Ты идешь, грустишь какое-то время, там, тоже пинаешь стул, но потом снимаешь этот эффект и идешь дальше. Пинать можно. Пинать можно стул. Неодушевленное дело. А если эмоция стыд возникает? Эффект стыда — это всегда остановка предыдущей эмоции. Как только у тебя возникает стыд, вопрос, в чем предыдущая эмоция? Какую эмоцию ты остановил? Какое движение ты остановил? Стыд — это всегда остановка. А плач — это всегда сброс напряжения. Если мой знакомый ведет себя нетактично, я испытываю за него стыд. Нет, вот это первый тип коммуникации, когда ты делаешь вид, что ты можешь за кого-то что-то испытывать. Ну, это неправда. Ну, понятно, но все равно за него. Нет, здесь стыдно, него... что ты оказался в такой ситуации. Нет. Да ну, ребятки, это просто. То есть тут две задачи. Первая задача — это спросить, а почему тебе стыдно так себя вести? Что ты испытываешь, что ты лично останавливаешь? И второе, а ты спрашивал знакомого, почему и как он это делал? Да. И что он говорит? Я такой. Не, я такой — это не ответ. Хочешь, ну, то есть, уточни, почему ты это делаешь? Не какой ты, а почему? Захотелось сделать. Нет, что тебя мотивировало? Потому что мне за тебя в этот момент стыдно, а тебе нет. И мне интересно, как тебе удается это делать. Это твоя проблема, что за меня стыдно. Окей, окей, все, таки варились. Все. И не общаешься с этим человеком больше. Не проблема. Блин. А? Ну, не да. Проблема. Но если это... Я к такому выводу и пришел. Да. А какой вариант? Если человек тебе говорит, это не моя проблема, что у тебя есть эмоции, как еще? Это не из-за того, что тебе стыдно. Это из-за того, как именно он обозначает ваш статус. Что его в принципе не волнует твое эмоциональное состояние. Это правомерно, он имеет на это право, но я не вижу смысла в общении. Если стыд останавливает какую-то эмоцию предыдущую, да? Получается, эту предыдущую эмоцию надо прожить? Ну, это да, плохо, что надо ее хотя бы признать для начала. Mm-hmm. Стыд и смущение всегда останавливают эмоцию. Плач сбрасывает напряжение. Что делает горе? Горе помогает потерю. Пережить ощущение потери. А понимаете, что такое человеческое намерение, да? Это когда ты на будущее планируешь, что твоя жизнь будет устроена определенным образом. Когда твое намерение относительно своей жизни рушится из-за внешних факторов, то эффект горя помогает перестроить намерение и смириться с тем, что твоя жизнь не будет такой, как ты уже успел запланировать. Что? Не обязательно, но это уже метод. Это ты просто так набросил дигиталь. Это не связанные вещи. Это я с использованием. Эффект горя предназначен для того, чтобы смириться с тем, что твое намерение в таком виде, каком оно было, не будет реализовано. Какие еще? А если злость? Ищите. А если злость используется? Злость — это... Слушайте, ну начинается. В эмоции есть два типа функций. Два. Мотивационная и сигнальная. Мотивационная функция злости в том, чтобы собрать тебя, сделать выброс адреналина и подготовить тебя к агрессии, которую ты будешь делать с внешним объектом. Это мотивационная функция злости. Сигнальная функция злости — чтобы понять, что что-то идет не так, как ты ожидал. Что кто-то выражает, кто-то действует не по твоему плану. Вот блеймерский вариант. Или сам с собой, если сам. А вот злость на самого себя — это то первое, с чем надо разобраться. Это вот самореферентные эмоции, это просто крайне, они никогда не бывают самореферентными. Либо кто-то на вас злился, а вы начали сами на себя. Либо вы на кого-то злитесь, а вы начали сами на себя. Понятно? Проспал — злишься на себя. Еще раз? Проспал — злишься на себя. Нет, ты не на себя злишься. Ты злишься на того человека, из-за которого ты вынужден не позволять себе спать. На самом деле. Ну, надо поискать этого человека. Ну, или взять стул и сказать ему, как будто бы это этот человек. Это не значит, что надо реальных людей искать. Если можно убедить. Надо найти любовь.